через реку, мы окажемся в западне. Выбравшись, наконец, на относительно открытую местность, мы едва не наткнулись на спящего носорога. Он был потрясающе похож на термитник. Так что мы почти наступили на него, но тут он вскочил, развернулся и со сварливым фырканьем скрылся в колючем аду, из которого мы только что выбрались. Разглядывая многочисленные кровавые царапины, я позавидовала толстокожему зверю, хотя его излюбленное место обитания никакой зависти меня не вызывало. Когда возвратился Бен, мы снова разбились на пары и выходили на поиски в разные стороны. Но шли дни за днями, а нашей тройки не было и в помине. Словно специально, чтобы досадить нам, на территории Пипа появились два одиноких гепарда. Один возле Кенмера, а второй на Ройо-Веру, поблизости от взлетной полосы. Их следы ввели нас в заблуждение. И только увидев этих гепардов, мы поняли, что попусту потратили несколько дней. Хлынули дожди, и не всегда удавалось разыскать след. В довершении всех неприятностей у Бена разболелась поврежденная раньше коленная чашечка. Ему нужно было срочно ехать лечиться в Найроби. Мы поехали в управление заповедника заправиться бензином на дорогу, и там нам сказали, что рано утром детей Пиппы видели возле водокачки, примерно в полумиле от конторы. И что же? Там оказались отпечатки лап всех троих. Не сводя глаз с каменистой почвы, мы продвигались по следам шаг за шагом и шли так целый час, выкрикивая имя Пиппы. Вдруг я увидела, что мимо бежит малый Куду. Глядя в бинокль на эту прелестную антилопу, я внезапно почувствовала, что и меня тоже разглядывают. Обернулась и увидела Тайни, Сомбу и Бигбоя. Они высунулись из травы в нескольких ярдах от меня. Может быть, они крались за этим Куду? Было сразу видно, что они голодны. Мы дали им молока, молоко мы носили с собой постоянно. И они с жадностью вылакали его, все одновременно засунув голову в небольшую миску. Так они пили, когда были совсем маленькими. Теперь я увидела, как они выросли за последние недели, как прекрасно выглядят. Бен вызвался сходить со Стэнли за козой, так что мне можно было остаться с гепардами и отпраздновать эту новую встречу. Гепарды пошли к тенистому дереву, я за ними, а лакаю немного поодаль. Вскоре все мы уселись в тени. Тайни и Бигбоя быстро сморила полуденная жара, но Сомба не пропускала ни малейшего моего движения и моментально отшатывалась, когда я пробовала чуть-чуть подвинуться к ней. Конечно, малыши не видели меня больше полугода, если не считать то утро 46 дней назад, когда Пиппа была вместе с нами в последний раз. С тех пор, как Бен видел наших гепардов возле убитого Дукера, прошло 25 дней. И хотя я знала, что они уже умеют самостоятельно охотиться, в эти последние недели я все время мучилась неизвестностью, что с ними, живы ли они. Всего час назад я молилась, чтобы мы нашли их здоровыми, и вот мои надежды сбылись. Нас окружал теперь мир и покой. Меня переполняло чудесное чувство освобождения от страха и напряжения прошедших недель. Не знаю, почему только рядом с животными меня охватывает ощущение бесконечного покоя. Я была бы совершенно счастлива, если бы Пиппа сейчас была вместе с нами. Но пусть физически ее больше нет, я чувствую ее присутствие здесь, рядом. И мне хотелось верить, что это она помогла нам найти наших малышей, которые прибежали, услышав ее имя. Это было полно глубокого значения, и я решила, что отныне имя Пиппы всегда будет связывать меня с ее детьми. Ведь в каждом из них осталась жить какая-то ее милая черта. Бигбой вместо нее стал с любовью заботиться о своем семействе. Ласково вылизывая брата и сестренку, он успокаивал их. Они ложились рядом и прижимались к нему, как раньше, к Пиппе. Тайни сохранил все присущее ей обаяние и доверчивую серьезность, а Сомба бдительно ловила малейшие признаки опасности, охраняя семью с материнской заботой.